Глава 9. Смена капитана. Собственный голос показался Лараю до безумия чужим, как будто это не он, как будто кто-то другой, наглый, идущий напролом и по какому-то странному стечению обстоятельств, живущий с Брэдом в одном теле, взял на себя главенствующую роль. Но, как ни странно, мысли быстро встали на свои места, приходя к заключению, так действительно нужно, так правильно. И Брэд лишь искренне надеялся, что все зашло настолько далеко отнюдь не из-за его уязвленного самолюбия. «Ты считаешь, что данная мера способна улучшить положение дел?» В затянувшемся безмолвии голос пилота прозвучал до странности буднично, словно он спрашивал о погоде за бортом. «Я считаю, что отсутствие данной меры способно существенно это положение ухудшить», — отозвался Брэд. Эмильен, выпрямившаяся на стуле так, будто завтрак застыл у нее внутри, подобно бетонной свае, помалкивала, поджав губы. «Корректно», — Эйнсток кивнул. «Я бы не хотел участвовать в этом, но если конфликт станет неизбежным, я приму твою сторону». «Я бы тоже не хотел, но другого выхода не вижу». Брэд вновь глянул в сторону доктора Луи Виллен, так и сидящий с неестественно прямой спиной. «Эмильен?» «И кто станет новым капитаном?» Эми пожала плечами с таким искренним недоумением, будто бы это не она несколькими минутами ранее подливала масло в огонь. Будто бы не этого добивалась своими обличительными тирадами. Брэд мог бы даже улыбнуться изяществу этого типичного женского жеста, но ему было совсем не до веселья. Эйнсток вновь безмолвствовал. Видимо, его «не хочу участвовать» стоило понимать куда буквальнее, нежели показалось Брэду вначале. Плохо. Ларай принялся было машинально барабанить пальцами по столу, но быстро одернул себя. По правде говоря, он даже не успел задуматься о том, чтобы метить на должность капитана. И дело было вовсе не в ответственности, а в вопиющей наглости. Слишком самоуверенно было бы просто так взять и заявить «я буду капитаном». «Эйн?» Брэд вновь обратил вопросительный взгляд в сторону пилота. «Что думаешь? Мне нужна будет твоя помощь». «Если ты говоришь о применении силы, это будет не самой удачной идеей», — качнул головой пилот. Голос его оставался столь же ровным, однако в облике все явственнее проскальзывало напряжение. Эмильен с подозрительностью повернулась в его сторону. «Только не говорите, что вы убежденный пацифист. Вам ведь приходилось участвовать в вооруженных конфликтах. Если власть на корабле сменится, я хочу быть уверена, что она не перейдет в руки еще более психически нестабильных личностей. Так какого рода были эти конфликты, Эйнсток?» Эйнсток воззрился на доктора Луи Виллен так, словно это не она сейчас пыталась в чем-то уличить его, а напротив, он сам в любую секунду ждал от нее какой-то подлянки, как от замершей перед броском ядовитой змеи. «Космофлот Объединенной Армии», — наконец проговорил Эйн сухо и с расстановкой. «Антитеррористические операции в 16 человеческих колониях на границе внешнего кольца». Брови Брэда резво поползли вверх. «Антитеррористическое подразделение?» Ларай не считал себя так уж хорошо разбирающимся в людях, но заподозрить в Эйне участника боевых действий, да еще и стольких, не рискнул бы, даже пустив в ход все свое воображение. Брэд никогда бы не подумал, что таких юных, сразу после учебки, ко всему прочему еще и гражданской, могут отправлять на передовую, разве что за выдающиеся способности. И это, в свою очередь, заставило взглянуть на Эйнстока совершенно по-другому. «Я имел в виду несколько иное, Эйн», — вернулся к предыдущему вопросу Ларай. «Пилот чаще общается с капитаном, видит на порядок больше, нежели техник. Не думаю, что обладаю достаточным мастерством дипломатии, чтобы убедить Штрудля добровольно сложить полномочия». Эйн чуть качнул головой, краем глаза продолжая внимательно следить за Эмильен. «Однако могу попробовать оказать тебе любую посильную для меня помощь». «Подожди минутку, Брэд!» Эми поморщилась. «Вы не сказали, на чьей стороне этого конфликта вы были, Эйнсток?» «Это ведь очевидно, доктор Луи Виллен, на стороне террористов. От убийственно серьезного тона пилота становилось не по себе. Посмотрите мне в глаза. Разве вы сейчас не видите в них непреодолимого желания захватить власть на корабле, загрузить его пластидом и взорвать ближайшую густонаселенную колонию вместе со всем экипажем?» Неожиданное и совершенно неуместное хихиканье заставило Брэда мигом обернуться. Видимо, Рагне, в отличие от ошарашенно хлопающей глазами Эмми, эта странноватая шутка пришлась по вкусу. Или же пришелица находила ситуацию комичной в целом. До этого момента девушка вела себя тихо. Однако полное нескрываемого любопытства желтоглазое зырканье все равно изрядно нервировало. «Еще вопросы, Эмильен?» — нарушил затянувшееся молчание Брэд, нахмурившись. «Неудачное время для шуток», — доктор досадливо поджала губы, вновь отводя взгляд. «Больше вопросов нет. Пока. Кроме самого первого, на который никто еще не ответил. Кто будет капитаном? Ты, Брэд?» «Я не хочу этого звания, но ответственность возьму на себя». «Поддерживаю», — кивнул Эмильен, — «но с условием. Бесспорно, все решения, не требующие отлагательств, будешь принимать ты, как капитан. Но я думаю, остальные решения касательно нашего выживания будет правильным принимать сообща». Брэд вздохнул. Кажется, Эмильен совершенно не понимал неуместности понятия «демократия» на корабле в принципе и в их нелегкой ситуации в частности. «Если это будет необходимо», — сдержанно отозвался он. Брэд полностью отдавал себе отчет, что собирается нарушить одну из самых ключевых статей Кодекса Гражданского Космофлота. Тот факт, что капитан Штрудель сам переступил закон, служил не слишком-то убедительным оправданием. Но малодушно идти на попятную Ларай не намеревался. Привычным, доведенным до автоматизма движением, пистолет перекочевал из магнитной кобуры в ладонь Кристофа. Пальцы по-хозяйски и почти ласково прошлись по чуть шершавой рукоятке, прежде чем опустить оружие на стол. Старый добрый крупнокалиберный «Талион», наградной, с гравировкой имени, был тем немногим, что осталось у Криса от времен его службы на благо космофлота Объединенной Армии. Магазин на 21 безгильзовый патрон скользнул в ладонь и тут же был отложен в сторону. Кристоф снял затворную раму и размеренно прошелся по поверхности матово-поблескивающего металла куском нанокомпозитной ткани, сбрасывающей статическое электричество. Разбор оружия всегда успокаивал Криса, не столько из-за монотонности движений, сколько за счет уверенности в том, что все работает как надо. Вопреки ожиданиям фантастов прошлого, развитие технологий не принесло человечеству ручных бластеров, лазерных винтовок или световых мечей. Пойдя по этому пути, конструкторы достаточно быстро убедились в невысокой эффективности подобного оружия для ближнего боя. Простой дымовой шашки приличной мощности оказывалось достаточно, чтобы блокировать световой пучок. Единственный фотонный излучатель, который сохранит эффективность в условиях задымления, гамма-лучевой. В современном мире он более чем реален, но урон, наносимый таким оружием, и опасность его эксплуатации больше соизмеримы с той же звездой смерти, нежели с личным оружием. Так что лазеры остались прерогативой корабельного вооружения. Но и порох довольно скоро исчерпал возможности для дальнейшего развития. Последним из качественных улучшений смогла выступить только технология электромагнитного ускорения. Она позволяла пуле, разогнанной с нуля пороховыми газами, на выходе получать в разы большую скорость и убойную силу, но многократно увеличивала вес оружия из-за стволовых ускорителей, дополнительных аккумуляторов и компенсаторов отдачи. Все это перевело так называемую винтовку Гаусса исключительно в силовые структуры. Выход же человечества в большой космос и заселение планет с отличными от земных условиями и вовсе сделали использование огнестрельного оружия не только проблематичным, но и опасным. Так, в невесомости отдача отшвыривала стрелка с чудовищной силой, а при наличии кислородной атмосферы, например, на борту корабля, в дело вступали и другие упрямые законы физики. При такой скорости снаряжение стрелка неминуемо воспламенялось. Соответственно, на планетах с повышенной гравитацией картина была прямо противоположной. Пуля не пролетала и половины пути, меняя траекторию под тяжестью собственного веса. Качественного прорыва удалось добиться лишь к концу 21 века, вскоре после первого контакта, сделав ставку на управляемый термоядерный синтез. Поговаривали, будто основа новой технологии была выкуплена, а то и выкрадена у Илмеров, цивилизации системы Нью-Феникса. Физики-ядерщики Земли с пеной у рта утверждали, что успехом человечества обязано исключительно их многолетним исследованиям. Результат, тем не менее, был гораздо важнее первопричин. Контроль управляемого термоядерного синтеза достиг столь впечатляющих результатов, что уже не требовал строительства огромных реакторов. А вскоре и вовсе удалось добиться такой компактности стеллараторов. Стеллатор, он же магнитная ловушка, устройство, удерживающее плазму смеси дейтерия, стабильного изотопа водорода, и трития, радиоактивного изотопа водорода, от контакта с элементами термоядерного блока посредством электромагнитного поля. И излучательно-спусковых блоков. Что оружие на основе импульсных систем УТС? Импульсные системы управления термоядерного синтеза, УТС. В таких системах управляемый термоядерный синтез осуществляется путем кратковременного нагрева небольших мишеней, содержащих дейтерий и тритий, сверхмощными ионными пучками. Такое облучение вызывает последовательность термоядерных микровзрывов, энергия которых и используется для ускорения пуль. Обойдя проблему отдачи, окончательно укоренилась на вооружении человечества. Ровно через полминуты на столе перед штрудлем уже лежала дюжина деталей в строго выстроенном порядке. Дольше, чем требовал армейский норматив, но Крестов никуда не спешил, ему был приятен сам процесс. А вот кому стоило бы поторопиться, так это пилоту, не иначе как нарочно, действующему на нервы капитану, задержками на сортир, душ, бокал мартини, партию в покер или что еще там потребует эта наглая рогатая дрянь. Однако, хоть Трамп и не вызывал у Крестова ни малейшей симпатии, всерьез ждать от него подобных глупостей Штрудель бы не стал. Чего-чего, а проблем с дисциплиной у пилота не наблюдалось. Мелкая расхлябанность и излишняя самоуверенность были не в счет. Но если касалось дела, Трамп был неизменно собран, исполнителен и быстро соображал, когда следует заткнуться. Парня явно здорово вымуштровали. Армия, наемные войска, а то и спецназ конфедеральной разведки. Теперь Крис был почти уверен в чем-то эдаком на его счет. Черт побери, да он наверняка даже был отличным солдатом. До тех самых пор, пока вдруг не вообразил, будто бы солдат имеет право на собственное мнение. Крис не знал, откуда в его голове взялась подобная уверенность. Просто доверял собственному наитию, практически никогда его не подводившему. Пускаться же в простые размышления о том, что такой тип мог забыть на Вайндо, да еще и, как по всему выходило, с поддельными документами, не имело смысла. Сейчас были дела поважнее. И словно бы в ответ его мыслям, пилот наконец явился. Только не в компании рогатой пришелицы, как было приказано, а в сопровождении хмурого техника и маячившей за их спинами Эмильен. «Капитан! Крестов!» — заговорил Ларай, отчего-то споткнувшись на первом слове. «У экипажа есть к вам разговор». «Я весь внимание!» Вошедшие удостоились лишь беглого взгляда, ради которого Крис только на секунду отвлекся от своего занятия. «Команда требует от вас сложить полномочия капитана», негромко, но твердо произнес Ларай. «Вот как! Бунт на корабле!» Штрудель скептически повел бровью. «Можете называть, как хотите, Крестов», чуть склонил голову техник. «Но ваше дальнейшее руководство в будущем видится нам опасным для жизни». «Нам?» — Крестов прищурился, окинув взглядом стоящую в дверях компанию. «И кто же из вас скромно умолчал в своем резюме об экстрасенсорных способностях, а теперь утверждает, что видит будущее?» Руки продолжали неспешно собирать оружие. «Вот, значит, до чего дошло. Кто подал идею? Ларай? Явно он. Не без подстрекательства, Эмильен, это ясно как день. Что ж, даже лучше, что это именно он. В отличие от остальных, Ларай хотя бы имеет понятие о дисциплине и субординации. Еще может сообразить, что хватило лишку. Нужно только надавить в правильных местах». «Это коллективное решение, но ответственность я возьму на себя», — спокойно отозвался техник. «Не возьмешь, Ларай!» Затворная рама размеренным движением вернулась на свое место. Крестов потянулся за хладогенератором. «И коллективных решений на моем корабле не будет!» Внимательный взгляд смерил техника с ног до головы, зацепив стоящего по левую руку от него молчаливого пилота. Какой черт вообще дернул Криса поднять корабль со всем этим разболтанным сбродом на борту? Он ведь мог отказаться от вылета, мог уйти из космоса без границ, потерять Вайндо, найти новую работу, начинать все заново, с другим кораблем. «Дерьмо!» Крестов быстро одернул себя. «Что дальше? Пойти на попятную и позволить этим взорвавшимся выскочкам устроить себе допрос с пристрастием? Не рассматривается. Ведь в этом случае он перестанет быть командиром, даже оставаясь в капитанском кресле». «Ради всего святого, прекратите мотать пистолетом у нас перед носом!» Нервно повела плечами доктор Луи Виллен, доселе молча поджимавшие губы. «Верно», — нахмурился Брэд. «Я прошу вас отложить оружие. крестов. А не то что, Ларай. Последняя деталь собираемого пистолета, магазин, заняла свое место. Попробуешь забрать, или у тебя есть еще более дерьмовые идеи? Техник досадливо поморщился. Вы воспринимаете это как угрозу? Что ж, я тоже. Оружие не самый весомый аргумент в переговорах. Ларай, я не веду с тобой никаких переговоров. Крестов отчаянно пытался сдержать подкатывающую к горлу волну раздражения. И с каждой секундой, с каждым новым сказанным словом это давалось ему с большим трудом. Я лишь настоятельно рекомендую тебе и твоей группе поддержки. Кивок в сторону безмолвствующего пилота. Возвратиться к своим прямым обязанностям. Если тебя слишком сильно приложило башкой, вернись в медотсек. А если ты уже здоров, самое время включить мозги и заняться ремонтом двигателей. И не страдать херней. Верно, я починю двигатели, но лететь куда-либо под вашим командованием отказываюсь. Негромкий голос техника был все так же тверд и спокоен. Однако промелькнувшая в нем усталость заставила предположить, что Ларай вряд ли испытывал от происходящего больше радости, чем сам Крис. И если это действительно так, имеет смысл в последний раз попытаться донести до него голос разума. «Я бы отказался от необычного сброда на борту моего корабля». Крестов поднялся с места. «И заменил бы его на экипаж, который понимает, что корабль – не место для коллективных мнений и публичных слушаний, что команда должна работать как слаженный механизм, где каждый знает свое место, и что если капитан отдает приказ, который кажется команде непонятным или необоснованным, ни у кого даже не должно возникать сомнения, что в будущем это решение спасет их задницы. Только вот ведь хреново незадача. Такой команды у меня нет, как и выбора. Вы вынуждаете делать этот выбор нас, и я предпочел бы решать сам, нежели доверить свою жизнь вам. Сейчас ты на моем корабле, Ларай. Еще шаг, и дороги назад не будет. А на моем корабле что-то решаю только я. И намерения изменять этот порядок вещей и складывать в себя полномочия у меня не было и не предвидится. Выметайся из моего кабинета и займись делом. Но чертов упертый техник, видимо, не оценил последнего представленного ему шанса разрешить конфликт миром. Решение уже принято, Крестов. К работе я вернусь только под дулом пистолета. Под дулом пистолета? Крис чуть прищурился. «Легко!» Оружие со снятым предохранителем направилось в сторону Ларая. С тех незапамятных времен, когда человечество изобрело огнестрел, существовало негласное правило. «Не доставай оружие, если не собираешься стрелять». Но сейчас правило это никоим образом не касалось Криса. Стрелять он очень даже собирался. Убивать было не обязательно. Могло хватить и предупредительного выстрела в треть от максимальной мощности, в ногу или плечо. Крестов отлично знал, куда нужно попасть, чтобы ранение не было смертельным, но этого могло оказаться недостаточно. «Кодекс гражданского космофлота», — медленно проговорил Крис, — «мои законные полномочия позволяют мне как изолировать любое лицо, чьи действия угрожают безопасности судна, так и применить силу для подавления мятежа. Я склонен выбрать второе». «Не рекомендую этого делать». Неожиданно подал голос молчавший доселе Трамп. Негромко, без угрозы или нажима, даже как-то обыденно. Ответом ему послужила лишь холодно приподнятая бровь и переведенная в его сторону дуло пистолета. «Ты говоришь, что готов взять на себя ответственность, Ларай», — напомнил Крестов. Преувеличенно невозмутимое лицо Трампа ему от чего-то неуловимо не нравилось, но шанса переиграть уже не было. «А как насчет ответственности за жизнь других? Ее ты тоже готов взять на себя? Прямо сейчас?» На челюстях Ларая отчетливо заиграли желваки. Видимо, на подобное он не рассчитывал. «Ровно с момента снятия с вас полномочий капитана. И сейчас вы лишний раз подтверждаете мою уверенность в правильности этого решения. Хотите устроить перестрелку на корабле?» Крис мог бы продолжать попытки достучаться до здравого смысла Ларая. Доказывать ему, что настоящее капитанство не имеет ничего общего с глупой бравадой, которую он здесь устроил, что у Крестова есть полное право, моральное и законное, Вообще, перестрелять их всех к чертям собачьим за попытку мятежа. Что, в конце концов, управляющий ИИ не подчинится их приказам в обход капитанского. А значит, они и с места не сдвинут корабль. Крестов мог бы продолжить разговор, но уже осталась позади некая точка невозврата, после которой слова теряли смысл. Оставалось только действовать. «Перестрелку?» Дуло пистолета все так же продолжало глядеть пилоту в грудь. «Раз ты настаиваешь, Ларай!» Грянул выстрел. Все произошло настолько быстро, что случившееся можно было принять за обман зрения. Прогнул спину назад под каким-то немыслимым и совершенно невозможным для человеческого позвоночника углом, Трамп уклонился. Уклонился от пули, пущенной в грудь, почти в упор. Крестов раньше остальных понял, что произошло. Но что-либо сделать уже не успел. В следующее мгновение Эйнсток резко выпрямился в прыжке, с разворота посылая тело вперед и оказываясь к ошарашенному штрудлю вплотную. С пугающей легкостью и отчетливым хрустом рука капитана заломилась назад. Пистолет выскользнул из разжавшихся пальцев. Инерцией того же движения Эйн опрокинул капитана на пол с таким оглушительным грохотом, что присутствующим могло показаться, что в теле Кристофа не осталось ни единой целой кости. Быстрый удар двумя пальцами в шею заставил штрудля захрипеть и затихнуть. К тому моменту, как Брэд успел достать оружие и направить его в сторону капитана, все было уже кончено. Ему оставалось только ошарашенно глядеть на неподвижного штрудля, уложенного лицом в пол, и на Эйнстока, который... Закончить мысль он не успел. Секунда, и Эйн оказался с Брэдом нос к носу. Пустой стеклянный взгляд смотрел куда-то сквозь него. Рука сомкнулась на предплечье Ларая, выворачивая наизлом. Мгновением позже пальцы Эйнстока столь же неожиданно разжались. Брэд и глазом моргнуть не успел, как пистолет был вырван из его рук и отлетел в сторону. А Эйн отступил назад. Взгляд зеленых глаз вновь приобрел осмысленное выражение. И теперь следил за каждым Брэдовым движением. Неотрывно. Настороженно. Но за этой настороженностью Ларае привиделось промелькнувшее смятение. «Я не убил его». Несмотря на вроде бы бесстрастный тон, напружиненная поза выдавала готовность к броску. «Если бы я хотел причинить вред кому-то из вас, я бы давно это сделал. С момента, как я взошел на борт, у меня было 186 возможностей захватить корабль и уничтожить весь экипаж». Медленно, с расстановкой продолжал говорить он, будто бы эта жуткая информация могла кого-то успокоить. Но у меня не было намерения убивать кого-то или калечить. И до сих пор нет, только если кто-то из вас не нападет первым. «А к чему кто-то могут на тебя нападать?» В дверном проеме показалась чуть склокоченная рогатая голова. Видимо, Рагна все это время с интересом наблюдала за происходящим и, кажется, понимала сейчас еще меньше, чем остальные. Эйн некоторое время напряженно вглядывался в ее неудоумевающую физиономию, прежде чем коротко отозваться. «Я не знаю». «Эйнсток», — проговорил Ларай, хотя на языке вертелось совершенно иное слово, очень емко и очень нецензурно, характеризующее как ситуацию в целом, так и конкретно Брэдова к ней отношение в частности. «Что я такое?» Под пронизывающим взглядом Брэд почувствовал себя не лучше, чем под дулом пистолета двумя минутами ранее. «Доктор Луи Виллен знает». Ларай машинально скосил глаза в сторону Эмильен, но та лишь молча таращилась на Эйна округлившимися глазами. «СС-4-6», — озвучил за нее пилот. «Боевой киборг 4-го поколения, 6-й в своей серии, производство Vita Perfectum Corporation, бывшая собственность космофлота Объединенной Армии». «Киборг!» — Эмильен вжалась в стену, будто бы всерьез веря, что прикрытая спина сможет дать ей хоть малую талику безопасности. «Как ты...» Кажется, она начала медленно оседать на пол. Но Брэд уже не смотрел в ее сторону. Слишком много всего. За годы военной службы Брэду пару раз случалось видеть киборгов, состоявших на вооружении космофлота. А с одним из несостоявшихся даже довелось познакомиться гораздо ближе, чем хотелось бы. Забыть об этом никогда бы не позволил искусственный коленный сустав. Ларай помнил их бесстрастные лица, помнил ничего не выражающие глаза. И после этого поверить в то, что Эйнсток, немногословный ироничный Эйнсток, настороженно глядящий сейчас из своего угла, одна из этих машин в человеческом теле, было практически нереально. Но факты — упрямая штука. «Кто объяснять для меня, что значит киборг? И зачем все так резко сбледнуть об лицо?» прервала не успевшую затянуться паузу Рагна, беззастенчиво рассматривая Эйна, но в отличие от остальных, без страха или изумления, лишь с любопытством. «От душевность обломать рог тому, кто стрельба в безоружность, вы считаете непозаконным или чем-то в этом роде?» Брэд бросил в сторону пришелец лишь мимолетный взгляд. Время для лекций по киборгостроению было крайне неудачным, однако Эйнсток неожиданно рассудил иначе. «Корректно. Противозаконным. Для биомашин, все действия которой должны управляться исключительно программой процессора. Здесь». Эйн медленно поднял руку к голове, коснувшись пальцами затылка. «Противозаконно, когда вместо исполнения системных команд киборг начинает думать. Быть личностью противозаконно. Почему вы молчите, доктор Луи Виллен? Ответ на этот вопрос находится в вашей компетенции. О том, что такие, как я, опасный брак в серии. О том, как старательно ВПК скрывает, что у этого брака есть самосознание. О том, как тщательно этот брак уничтожается. Вы боитесь меня, доктор Луи Виллен? Не стоит. Я боюсь вас больше, всех вас. Потому что век управляемых космических кораблей и управляемых роботов – это век неуправляемых людей». Последние слова вышли приглушенными. Будто непривычно длинная речь далась Эйну с трудом, но уже в следующее мгновение он сморгнул, возвращая себе прежний бесстрастный тон. «Я не намерен доставлять проблем. Я буду продолжать выполнять как обязанности пилота, так и распоряжения нового капитана. Об этом можете не беспокоиться». Брэд некоторое время молчал, обдумывая услышанное, тщательно взвешивая каждое слово и совершенно не представляя, что он, черт побери, должен теперь делать со всей этой дикостью. В голове даже успела пронестись абсурдная мысль растолкать Кристофа, принести ему сконфужные извинения и доложить: «У нас на борту киборг, капитан. Какие будут приказы?» «Я не вижу в этом проблемы, Эйнсток». Брэд постарался, чтобы его голос звучал как можно более спокойно. «Ты не сделал ничего предусудительного. Пока что. Ты по-прежнему пилот и полноправный член экипажа. Никто не будет пытаться навредить тебе. Точнее, не сможет, при всем желании. На этом, считая вопрос исчерпанным. До поры до времени. А сейчас нужно оказать Кристофу медицинскую помощь и проверить каюту на наличие оружия помимо пистолета. Штрудель останется здесь под арестом. Ты поможешь мне?» «Корректно», — бесцветно отозвался Эйн. «Штрудлю потребуется вправить руку. Кость не сломана. Иных повреждений я не наносил». Брэд обернулся было к Эмильен, но обнаружил, что та, воспользовавшись заминкой, по стеночке выскользнула из каюты. Что ж, винить ее за это было сложно. «Я вправить», — вновь подала голос Рагна, проводив доктора насмешливым взглядом. «Я умение». «Нет». Брэд покачал головой. Хоть Кристоф и не вызывал у него приязни, но рисковать его здоровьем, отдавая в руки неблагонадежной пришелицы, он не желал. «Эрих должен быть в медотсеке. Свяжусь с ним. Эйн, проверь душевую, пожалуйста». Рогатая лишь пожала плечами, кажется, ничуть не расстроившись. Брэд на мгновение задумался. В сложившихся обстоятельствах он не видел особого смысла держать ее в заперти. Неплохо бы допросить ее, как и планировал Штрудель, но не сейчас. Вытащив из шкафа один из ящиков, Брэд вытряхнул вещи, отправив туда поднятый с пола пистолет, армейский нож, найденный в верхнем отсеке стола, личный интерком, массивную пепельницу и иные вещи, которые хоть маломальски можно было использовать в качестве оружия. Не тронул Ларай лишь кофейную кружку, ведь ударопрочная керамика, рассчитанная на условия космических перегрузок, если каким-то чудом и билась, то не давала острых осколков. Зато оставлять Штрудлю планшет явно не следовало. В нем могла сыскаться информация, предоставить которую добровольно теперь уже бывший капитан не пожелал бы. В шкафу не обнаружилось ничего опасного и подлежащего конфискации, кроме разве что легкой композитной брони, снабженной компактным генератором электромагнитного щита на спине, военного образца, но явно модернизированной. На всякий случай Брэд забрал и ее. «Этот не открытие», — сообщила вызвавшаяся помогать Рагна, демонстративно подергав единственный ящик с левой стороны стола. Тот мигнул красным огоньком небольшой сенсорной панели, не думая поддаваться. «Точно как кодозадвижка. Ломать?» Эйн, уже закончивший с проверкой душевой и вернувшийся в кабинет с небольшой коробкой, на мгновение остановил взгляд на запертом ящике. Развернувшись к столу всем телом, словно ему было сложно повернуть голову, и несколько раз быстро сморгнул. «Нет необходимости. Там нет оружия». «Ух, иметь просвечивание зрения?» — живо заинтересовалась пришелица. «Икс-рентген?» «Нет, режим электромагнитного сканирования». «О, значится, твой потрох глубина есть металлодетатель электронно? А если я попытка пырнуть об ты ножом рукоять из металл, меня ударит током?» «Нет, тебя ударит моим кулаком в лицо». «Ох, тогда благо не проверять!» Рагна беспечно хохотнула. Оставалось только порадоваться, что хоть кому-то посреди этого безумия было весело. Впрочем, мгновением позже она уже хмурилась. «Твой спина держаться странно? Чувствовать боль?» «Несущественно». Эйн поморщился. В дверях показался Эрих. Без лишних вопросов он сосредоточил внимание на бессознательном Кристофе. Словно до того момента, как будет оказана помощь, Эриху было наплевать, что здесь произошло. Скорее всего, так оно и было. «От меня требуется что-либо еще?» Прежним, ничего не выражающим тоном уточнил Эйнсток. «Есть кое-что». Брэд кивнул, подхватывая ящик с трофеями. «ИИ корабля полностью завязан на штрудля. Когда он начнется, это может доставить проблем. Сможешь что-то с этим сделать?» «Я переписал протоколы безопасности Небулы на себя, когда впервые сел за пульт управления». Отозвался Эйн настолько безразлично, будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. «Корабль полностью под моим контролем. Сейчас останется только назначить запрет на приказы от имени Штрудля. Когда Эрих закончит, заблокирую дверь и займусь этим. 2,5 минуты». «Хорошо». После всего произошедшего изумляться еще и этому было уже выше сил Брэда. «Рагна может быть свободна. Сможешь проследить, чтобы все было в порядке?» Дождавшись от пилота молчаливого кивка, Ларай покинул каюту. Необходимо было хорошенько все обдумать. А еще как-то убедить собственное сознание в том, что оно не свихнулось, что все это происходит на самом деле.